Неужели в самом деле я сама повинна во всех своих несчастьях? Может быть. Но мне все-таки кажется, что какой-то рок висел надо мной и не давал мне никогда прослужить больше 6 месяцев на одном месте. Если меня не рассчитывали, то я сама уходила. Смешно и печально. Я всегда спешила быть в другом месте. И всегда питала какие-то надежды, какие-то безумные надежды на эти химерические другие места. Меня всегда преследовали несбыточные миражи чего-то далекого, в особенности после пребывания в Вульгате у бедного Жоржа. И с тех пор у меня осталось какое-то беспокойство, какое-то томительное и беспомощное стремление к недосягаемому идеалу. Я прекрасно понимаю, что мое случайное и короткое общение с этим миром, лучше которого я никогда не видела, было пагубно для меня, как обманчиво эти пути к неизвестному. Идешь, идешь, и все одно и то же. Посмотрите на этот горизонт, затянутый дымкой там внизу. Какие чудесные краски. Голубые, розовые. Как там свежо, светло, легко, словно в мечте. Как хорошо должно быть жить там, внизу. Вы приближаетесь, вы приходите, и ничего там не находите. Песок, камни, скучные берега, как стены. Ничего больше. А над этим песком, над этими камнями, над этими берегами висит серое небо и сокрушенно плачет. Ничего больше, ничего того, зачем пришли. Впрочем, я и не знаю, чего я ищу. И не знаю, кто я сама. Прислуга — ненормальное существо в нашем обществе. Оно как бы состоит из разнообразных кусков, которые никак нельзя склеить вместе. Это какой-то чудовищный выродок. Она отстала от народа, из которого она вышла, и не пристала к буржуазии, у которой она живет. Она потеряла благородную и наивную силу той среды, от которой она отреклась. А от буржуазии она приобрела только одни пороки, без тех средств, которые необходимы для их проявления. Похотливость, трусость, преступные аппетиты без декоративной обстановки, которая служит оправданием для богатых людей. От общения с честным буржуазным обществом прислуга уходит с загрязненной душой. И от одного только вдыхания ядовитых паров, которые поднимаются от этих смрадных клоак, она теряет свою собственную голову, теряет даже свое внешнее обличие. Обо всех бесчисленных лицах, среди которых она блуждает, как призрак, остаются самые низменные воспоминания, одни страдания. Слуга часто смеется, но это вынужденный смех. Это не смех искренней радости, исполнившихся надежд, это горькая усмешка возмущенного человека. Это жесткая, саркастическая гримаса. В этом смехе так много грубости и печали, он жжет и сушит. Уж лучше бы плакать, чем так смеяться. И затем, я не знаю, и затем черт с ним, будь что будет. Но тут ничего не бывает, никогда ничего. Я не могу привыкнуть к этому. Труднее всего переносить неподвижность, монотонность жизни. Я хотела бы уехать отсюда. Уехать, но куда и как? Я не знаю, и остаюсь. Хозяйка по-прежнему та же. Недоверчивая, требовательная, грубая, жадная, без порывов, без фантазии, без чуткости, без луча радости на этом мраморном лице. Барин живет по-прежнему, и по его угрюмому виду я догадываюсь, что он злится на меня за мою неуступчивость, но это не страшно. После обеда он с ружьем уходит на охоту, возвращается вечером, не просит уже меня больше помочь стащить ему сапоги, и в 9 часов ложится спать. Он все такой же неуклюжий, смешной, рассеянный, он толстеет. Как могут богатые люди довольствоваться такой скучной жизнью? Иногда бывает, подумаешь о нем. Но что мне с ним было делать? Денег у него нет, удовольствия от него тоже никакого. Да и барыня не ревнива. Эта ужасная тишина в доме меня больше всего донимает, и я и сама привыкаю неслышно скользить по полу, ходить по воздуху, как говорит Жозеф. В этих темных коридорах с холодными стенами я сама себе часто кажусь каким-то привидением. Мне душно здесь, но я остаюсь.